Час заветный наступает, никуда не убегай. Снова в гости приглашает старый мудрый попугай. Сколько сказок и легенд ты узнаешь в этот час. Приближается момент, начинается рассказ. Здравствуйте, друзья мои, здравствуйте! А вот опять с вами Шука, тот самый старый мудрый попугай, что прилетает к вам каждую неделю с разнообразными занимательными историями. Узнали меня? Ну вот и прекрасно. И я рад вас приветствовать. Кстати, о приветствиях. Как вы думаете, что мы каждый раз имеем в виду, когда произносим это слово «здравствуйте»? Конечно же, мы желаем своему знакомому здравствовать, то есть обладать физическим и духовным здоровьем, скажете вы, и будете совершенно правы. И надо сказать, говоря так, мы уже тем самым делаем человеку благо. А если за добрым словом последует и доброе дело, и вовсе чудесно. И чаще всего именно так и бывает. Именно поэтому добрые, вежливые слова подчас ценятся на вес золота или алмаза, как в моей новой истории. Да-да, сегодня я вновь намерен порадовать вас интересным рассказом. Рассказом о том, как доброе слово может изменить жизнь человека. И как может изменить ее слово грубое, неприветливое, только, конечно же, худшему. Ну что, послушайте? Тогда сидите тихонько, не пропускайте ни единого слова и мотайте на ус. Давным-давно жила на свете гордая и неприветливая женщина. И были у нее две дочери. Старшая походила на мать и лицом, и характером. А младшая была похожа на отца, всегда милая и кроткая. Мать до безумия любила старшую дочь и терпеть не могла младшую. За старшей она ухаживала словно за царевной, а младшую заставляла работать с утра до вечера. И даже обедать велела не вместе со всей семьей, а во дворе. Два раза в день младшая дочь должна была ходить за водой и приносить большой тяжелый кувшин, полный доверху. И вот однажды, придя к колодцу, девушка увидела там незнакомую, бедно одетую женщину. Нищенка взглянула на девушку и произнесла: «Здравствуй, милая девушка. Я иду издалека, и зной утомил меня. Не дашь ли мне напиться из твоего кувшина?» «Конечно, конечно, матушка. Пейте на здоровье». «Спасибо, девушка, ты очень добра и вежлива. Можешь мне не поверить, но я волшебница. Только оделась нищенкой, чтобы проверить, насколько ты добра к бедным людям. За твою приветливость и доброту я сделаю тебе подарок. С этого дня, стоит тебе произнести какое-нибудь доброе вежливое слово, с твоих губ будет слетать цветок или драгоценный камень. Поверь, добрые слова стоят этого. А теперь прощай, добрая девушка!» И, произнеся эти слова, женщина исчезла так неожиданно, словно в воздухе растворилась. А девушка, удивленно пожав плечами, взяла кувшин и отправилась домой. Едва мать завидела на пороге младшую дочь с кувшином на плече, она принялась браниться. — А это ты, скверная девчонка! Где ты пропадала? Что так долго не возвращалась? — Прости, прости, матушка, что я так запоздала. И как только дочь произнесла эти слова, с ее нежных губ скатилось несколько драгоценных камней, и еще упала роза. Что это? У тебя изо рта сыплются бриллианты? Что это значит, дочка? А ну, говори скорей, а то я поколочу тебя. Ах, не надо, матушка. Видишь ли, сегодня возле колодца я встретила незнакомую женщину, одетую в лохмотья. Я отдала ей напиться из нашего кувшина, и она пообещала, что отныне с моих губ будут слетать цветы и драгоценности. Ах, вот оно что! Ну, тогда нужно послать к колодцу твою старшую сестрицу. Поди сюда, моя радость. Посмотри, что падает изо рта твоей сестры. Наверное, и ты была бы рада получить такой подарок от волшебницы. Хм, еще бы, мамаша. Для этого нужно только пойти за водой к колодцу, и когда бедная одетая женщина попросит у тебя напиться, вежливо подать ей кувшин. Ну вот еще. Очень мне надо таскать на плече этот тяжеленный кувшин. Я приказываю тебе пойти туда, слышишь? Подумай, сколько драгоценностей мы получим. Иди сию же минуту. Ну, ладно, ладно. Давай кувшин, мамаша. Пришлось грубиянке отправиться к колодцу. Еще издали она заметила богато одетую красавицу. Это была та же волшебница, что встретилась младшей сестре. Только на сей раз она оделась в богатое платье. Здравствуй, добрая девушка. Не позволишь мне напиться из твоего кувшина? Хм, я что, пришла сюда, чтобы тебя поить? Может, ты думаешь, что этот серебряный кувшин я притащила специально для тебя? Я ищу совсем другую женщину. А если хочешь пить, так зачерпни рукой и пей. Ты очень груба, девушка. Нехорошо быть такой невежливой. Ну что ж, за свою грубость ты получишь от меня подарок. Каждый раз, когда ты скажешь какое-нибудь грубое слово, изо рта у тебя будет выпадать паук или жаба. Хм, вот еще глупости какие. Прощай, красавица. Хм. Увидев, что женщина бесследно исчезла, старшая сестра пожала плечами, взяла кувшин и пошла домой. Мать, еще с порога завидев ее, закричала. — Ну что, дочь моя, как твои дела? — Ну что, мать моя, как твои дела? Не успела грубиянка договорить. Изо рта у нее выпали огромный паук и скользкая, безобразная жаба. Боже, что я вижу? Что это? Это наверняка проделки моей сестрицы. А ну-ка, иди сюда, сейчас ты поплатишься за это. Отпусти, отпусти меня, сестрица, отпусти, пожалуйста. Да отпусти ее, доченька, пусть идет куда хочет. Слышишь ты, скверная девчонка, чтобы ноги твоей в этом доме больше не было. С трудом высвободившись из цепких рук старшей сестры, девушка выбежала из дому и, плача, пошла прочь. Весь Бродила она по лесу возле деревни, а когда спустились сумерки, вдруг услышала ржание коней и людские голоса. Молодой сын царя, правившего этой страной, возвращался домой вместе со своими слугами. Увидев на опушке плачущую девушку, он соскочил с коня и, знаком приказав слугам удалиться, подошел к ней. «Здравствуй, милая девушка! Что ты делаешь здесь одна и почему так горько плачешь?» «Здравствуй, добрый господин! Мать выгнала меня из дома, и мне некуда идти!» С этими словами девушка поднесла руку к губам, и на ладони ее появились цветы и драгоценности. «Вот так чудо! Цветы и жемчуг рождаются в твоих устах! Никогда не видел ничего подобного!» «Зачем? Зачем мне теперь все эти драгоценности? У меня нет даже дома!» «Не нужно плакать, красавица! Лучше расскажи, как это с тобой случилось?» И девушка рассказала обо всем, что произошло с ней в этот необыкновенный день. А потом сказала: «Ты так добр, что пожалел меня. А теперь мне нужно идти». «Ну куда же ты отправишься?» «Сама не знаю. Прощай». «Постой! Нужно ли говорить, что красота и кротость девушки так поразили молодого царевича, что он полюбил ее с первого взгляда? Он увез красавицу к себе во дворец и женился на ней. А сестра ее до того всем надоела своими пауками и жабами, что даже родная мать прогнала ее от себя прочь. Такая история случилась в старину с двумя сестрицами, вежливой и грубой. А скажите откровенно, ребятки, на кого из них вы больше похожи? Знаю, что вы ответите, но признайтесь, не случалось ли вам хоть иногда обидеть неприветливым словом кого-нибудь из близких? И не только из близких. Порой и незнакомого человека, просто прохожего на улице, может сильно ранить неприветливое слово. Ведь каждому хоть раз в жизни приходила в голову мысль: «Подумаешь, прохожий, в конце концов я вижу его в первый и последний раз, не все ли равно, что он обо мне подумает?» А ведь каждый человек — личность. Может быть, даже не менее чудесная, чем волшебница — из моей истории. Относиться уважительно нужно каждому. Ох, друзья мои, как время-то летит. Вот и наша сегодняшняя встреча заканчивается. Надеюсь, она была для вас полезной. Ну, а о моем отношении к вам, ребятки, вы знаете. Я всегда рад с вами пообщаться. А потому буду с нетерпением ждать новой передачи. Всех вам благ и до свидания. Видно, время попугаю передачу завершать, но ребятам обещаю в гости часто прилетать. Сколько сказок и легенд мы узнаем в детский час. Верю я, придет момент, и начнется вновь рассказ. Да-да.